Глава 14. Холод, ночь, тихо в городе, пусто кругом. Глазницы домов мертвые и слепые. Ни один листок не шелохнется на деревьях, ни одна ветка, будто они вырезаны из камня. Я иду посреди улицы, миную тени деревьев, пролегшие поперек тротуаров. Нельзя их касаться. Они плотные, густые, как смола, островки непроглядной черноты. Я знаю, тьма – коварная штука. Угодишь и уже не спасешься. Как трясина, как пропасть. Оттуда нет возврата. Иду, ускоряя шаг. Впереди над крышами маячит светлая полоса. Там начинается утро, и я обязательно его увижу, если отыщу тропинку среди теней. Вот широкая площадь, озаренная мертвенным лунным диском. Проскочить ее – и за серым кварталом покажется красный горизонт. Осталось немного. Сердце бьется чаще. Я всматриваюсь и разбираю надпись на здании. «Болхов». Это вокзал. Только поезда отсюда давно не ходят. Жадная пустота глотает звуки моих шагов. Никого кругом. Лишь я и она. Сворачиваю за угол. Тороплюсь. И неосторожно цепляю густую тень. Вязкая чернота тянется за моими подошвами. Я чувствую холодное прикосновение. Бегу, задыхаясь. Один квартал, другой. Почему сумерки не становятся светлее? Я оборачиваюсь. Длинный силуэт пролег на целый километр. Моя тень. Огромная, жуткая. Словно впитавшая всю тьму по дороге. Всю разлитую по городу ночь. Красный лучик выглядывает из-за крыши. Тянусь к нему, и он гаснет, будто мои пальцы сотканы из мрака. Черными языками ночь вросла в мою кожу. Тьма живая, она смеется, сотнями глаз таращится через прорези масок. «Ты с нами, Денис! Ты с нами!» Затыкаю уши, и вдруг среди неумолчного бормотания разбираю еще один голос. «Денис!» Я вздрагиваю, оглядываюсь, никого кругом, только я и пустота. «Денис!» Сердце бешено колотится, комок подкатывает к горлу. Я выхватываю нож и начинаю срезать с себя тьму, как холодную чешую, вместе с кожей, с красными ошметками плоти. Открытыми ранами горят на запястье цифры. 321-423. «Денис!» Я иду сквозь боль и страх, сквозь черный водоворот. Я иду, мама. Кто-то касается моего плеча, совсем легонько, будто с опаской. «Эй!» Я открыл глаза и увидел тревожную физиономию Кирилыча. «Денис, тебе что, плохо?» Я вздохнул, опустил веки. Красная тьма еще клубилась перед глазами, а голос такой родной и знакомый уже растаял и почти стерся из памяти. Обидно. «Эй! Да все в порядке. Ты стонал во сне». «Фигня!» – пробормотал я, сел на жесткой постели и торопливо задрал рукав куртки. «Ну да, чистая кожа, никаких ран и цифр на запястье. Лишь красные точки комариных укусов». «Тебя знобит?» – озабоченно спросил Кирилыч. «Фигня!» – повторил я, выбираясь из логова, устроенного в зарослях боярышника. «Просто холодно». Было уже утро, пасмурное, неприветливое и все-таки еще летнее. Я размялся, замахал руками, попрыгал, поприседал, быстро согрелся. Чувствовал я себя терпимо, только зудело после комариных налетов лицо и слегка ломило в спине, вероятно, последствия ночевки на свежем воздухе. Старик уже раскидал маскирующие сучья над ямкой, теперь колдовал, реанимируя костер. Я отправился к реке и умылся. Когда вернулся, в подвешенных на веточках банках кипятилась вода. Мы позавтракали вчерашними беззубками, запили их горячей водой. «В принципе, и кузнечики хороши», – рассуждал Кирилыч, отхлебывая из банки мелкими глотками. «Отрываешь лапки, крылья и жуешь чистый протеин». Я улыбнулся. После беззубок и лягушек кузнечики меня не шокировали. Я пил кипяченую воду и почти не вслушивался в гастрономические рассуждения старика. «Мы раньше с одним биологом ходили. Тот вообще ел все, что движется. Фауна, говорил, у нас скудная, зато отравы почти не бывает». «Кириллыч», — мягко перебил я, — «скажи, а вот если в памяти только голос и ничего больше?» «Голос?» «Да, очень близкого человека». «Память — штука причудливая. У меня, например, до сих пор перед глазами узор на кофточке одной, ну, одной моей знакомой. 40 лет минуло, уже и лицо ее почти забылось, а это вот чепуха осталась». Кириллыч хлебнул воды и едва не поперхнулся. До него вдруг дошло. «Ты что-то вспомнил, Денис?» По глазам было видно, он искренне за меня обрадовался и, наверное, мечтал о моменте, когда инфантильный киллер превратится в героя-подпольщика. Я пожал плечами. «Увы, слишком мало». «Вот те цифры на запястье, что они означают? Личный номер? Номер телефона? Код банковской ячейки? Во всяком случае, рассказывать об этом не стоит даже другу». После завтрака мы потушили костер, присыпали ямку с пеплом землей, замаскировали сучьями и отправились к реке мыть руки и умываться. Не то чтобы мы сильно насытились, но все-таки можно отправляться в дорогу. «Придется потерпеть», — объяснял старик. «Из леса лучше не высовываться, пока не уйдем подальше на юг. А там будет легче. Огороды, живность». «Чужие огороды?» «И живность чужая», — кивнул Кириллыч. «Только голод свой. Пока на работу не устроимся, будем брать все, что пошлет судьба». «Вряд ли это понравится хозяевам», — усмехнулся я. «Как говорил мой знакомый биолог, умение не попадаться — одно из главных достижений эволюции». «И где он сейчас, этот умник?» «Обычная история. Не выдержал конкуренции с более совершенным видом». «С полицаями?» «Нет», — вздохнул Кириллыч. «С вирусами. Летальный грипп». Банки решили взять с собой. Посуда — вещь необходимая. Старик пучком хвои драил их от сажи и полоскал в реке. А я сидел рядом и смотрел на медленную воду. Я пытался вспомнить тот голос и не мог. Лишь щемящее чувство теплилось до сих пор. Радость пополам с горечью. «Ну, думаю, хватит», — сказал Кириллыч, любуясь отмытыми, но все равно ржавыми до безобразия банками. Продел через дырочки старый шнурок и повесил посуду себе на шею. «Идем, что ли?» «Ага», — кивнул я, но так и не тронулся с места. «Эй, Денис!» «Кириллыч, а что ты слышал об Болхове?» Он моргнул и озадаченно насупил брови. «Да вроде есть в округе такой городок. А что-нибудь особенное там имелось?» «Ребята рассказывали, был там какой-то научный центр, и, кажется, его сильно бомбили. В общем, от городка почти ничего не осталось». «Ясно». Я опустил веки и опять увидел здание вокзала с надписью «Болхов». Четко, в деталях, как наяву. «А почему ты спросил, Денис?» «Я туда иду». Старик онемел, растерянно вытаращил на меня бледно-голубые глаза. «Но ведь это в обратную сторону. Это что значит, возвращаться назад?» «Правда? Ну так значит, я вернусь». Он покачал головой. «Глупо, Денис. Глупо испытывать судьбу. Мы и так едва унесли ноги. А в городке наверняка пусто. Ни харчей, ни шмоток. Если мелочи уцелело, вынесли за 3 года. Что ты думаешь там найти?» «Себя». Река медленно несла свои воды. В текучем зеркале отражались деревья и низкое затянутое пеленой небо. Отражалось мое лицо и застывшее лицо Кириллыча. Что есть наша память? Те же блики на глади времени. Кажется, мы и сами, будто листочки, сорванные ветром и плывущие вдоль реки. Не они выбирают путь. И какая разница, куда их несет? Я опустил руку в воду и поймал желтый кораблик. Нет, мы не листья, ведь иногда мы умеем плыть против течения. Это рискованно, вздохнул Кириллыч. Слишком. Я должен, а вот тебе не к чему рисковать. Болхов. Когда впервые услышал от Ксении это название, что-то колыхнулось внутри. Чуть-чуть. А я не придал значения, не расспросил как следует. И несчастный Инютин, он ведь оттуда, его можно было разговорить. Денис, после того, что было, всю округу поставят на уши. Или уже поставили. И наверняка нагнали полицаев из города. Они землю будут рыть. Не надо меня отговаривать, Кириллыч. Это мой выбор. Расскажи лучше о том, чего я не знаю. Я задавал вопросы, и старик отвечал. Серьезно, обстоятельно, с теми подробностями, которые недоступны были детскому восприятию Ксении. Во всех крупных городах международный миротворческий контингент. Больше всего американцев. Они жадные и жестокие. Они никогда не рискуют. Есть еще англичане, немцы, итальянцы. Они разные бывают. Ну, в общем, ничего. Намного хуже поляки и прибалты. Эти в контингенте как затычки во все горячие дыры. А снабжают их хуже. Людей грабят. Не дай бог угодить в зачистку. Если уцелеешь, последнюю рубашку снимут. Вообще ничем не брезгуют. Кириллыч, а можно через них пропуск сделать? С пшеками и прибалтами лучше не связываться. Сволочной народ, подлый. Один мой знакомый выправил ксиву через итальянцев. Баксов 200 обошлось. Но везде по-разному. Тут твердых тарифов нет. Да, хмуро согласился я. Рынок диктует цену. Вся наша жизнь теперь рынок, кисло усмехнулся старик. А миротворцы – лучшая крыша. Тут даже своя специализация. Американцы в основном по наркоте. Прибалты – торговля людьми. С ичкерийцами давно дружат. Англичане цифровой дурью много занимаются. А это что за хрень? Компьютерная наркота. По мозгам бьет хуже героина. Я прикусил губу. Мир вокруг обретал все новые, пугающие черты. Слушай, Кириллыч, города не держат, а за пределы выбираются? Ребята рассказывали, в одном Подмосковье 6 военных баз. И в каждой области. Но главный их метод – воздушное патрулирование. Вертолеты, самолеты-роботы, аэрокосмическое наблюдение. Прежде чем куда-то лезть, они каждый миллиметр отсканируют. И если что, живого места не оставят. «Круто!» – признал я. «Не тех ты боишься, Денис». «В смысле?» – Кириллыч развел руками. «Знаешь, сколько их, миротворцев сраных? 1150, ну 200, на всю Россию!» Я почесал затылок. «Россия» — это слово рождало в памяти кучу ассоциаций, в основном с бескрайними просторами. «Да такого не может быть! 200 тысяч — это слишком мало!» «Нам хватает!» — мрачно сострил Кириллыч. «И как им удается держать страну под контролем?» «Просто у них много помощников». Мои губы расплылись в кривой улыбке, а перед глазами замаячила образина Виталика, тяжелая, будто наспех вырубленная из камня. Не скоро я его, гада, забуду. «В городах полиция», — продолжал объяснять Кириллыч. «В деревнях и мелких поселках территориальная оборона». «И чем они отличаются?» «Для нас? Да в общем ничем. Полицаи официально состоят на службе в МВД, а оборонщики – это вроде общественная организация». Как Гринпис? Почти. Объединение граждан с целью поддержания порядка и законности по месту жительства. Интересно, а откуда у граждан военные грузовики и автоматы? Кое-что безвозмездно выделено МВД, а остальное на деньги спонсоров. Типа благотворительность? Ага. Значит, в каждой деревне и поселке. И не побоялись они вооружить столько народу? Денис, ты ведь сам уже понял. В обороне случайных людей не бывает. Я хмуро кивнул. Ну да, не бывает. Проваливаются на вступительных экзаменах. Беседа вышла полезной и содержательной. Оставался последний вопрос. Кириллыч, ты что-то знаешь о сопротивлении? Я знаю, что оно есть. Не густо. Много раз объявляли, что оно уничтожено, и показывали в новостях трупы экстремистов. Но отчего-то сами собой взрываются нефти и газопроводы. А иногда кто-то нападает на военные колонны. Старик улыбнулся. Пару месяцев назад вся Москва стояла на ушах. Янкисы даже развалины бомбили. Но, по-моему, ни хрена у сволочей не вышло. «Москва! Как много в этом звуке!» – пробормотал я. «Но нет, в столицу, в бывшую столицу, мне пока рано». «Спасибо за информацию, Кириллыч». Я протянул ему руку. «Будь здоров!» «Вот не люблю я долгих проводов». Он не сказал ни слова. Его теплые сухие пальцы крепко обхватили мою ладонь. Потом разжались. Я кивнул и спокойным шагом двинулся на север. Туда, где за десятки километров путеводной звездой маячила вывеска на здании вокзала. «Денис!» Я обернулся. Старик смотрел на меня неотрывно, будто что-то важное хотел разглядеть. «В чем дело, Кириллыч?» Он догнал меня быстрыми шагами, только заметно хромая. «Я иду с тобой». «Зачем? Это не для тебя». «Обещаю, обузой не стану». «Ты ведь сам говорил, что это опасно». «Вот именно. Должен кто-то за тобой присматривать». Буркнул он и серьезно добавил. «А еще я устал бояться». Сначала мы шли вдоль берега. Спустя километр река сделала изгиб. Мы разделись и вброд с вещами над головой переправились на другую сторону. Наскоро обтерлись, обсушились и продолжили путь на северо-запад. Место боя с оборонщиками должно быть где-то восточнее. Они не подумают, что мы рискнем вернуться. Может, и удастся проскочить без помех. Легкий ветерок холодил лицо, а небо грозилось дождем. Вообще-то нам это на руку. Чем хуже погода, тем легче пройти незамеченными. Только вот мокнуть и мерзнуть все равно не хотелось. «Знаешь, о чем я жалею?» — сказал Кириллыч. «О том, что раков не наловили», — подмигнул я. «Раки — чепуха. Тогда во время боя слишком быстро нам пришлось линять. Ничего, кроме фляги и ножа, не успел прихватить». «Да, куртки у гадов хорошие». «И ботинки, и шапочки», — кивнул старик. «Свое-то я потерял». «Не расстраивайся», — хлопнул его по плечу. «Куртки и шапки — дело наживное». «Эта мразь в каждом селе и городе. Значит, впереди у нас еще масса возможностей». Ветер пел без слов, играя листьями, а я подпевал, мысленно. «Дерьмовый мне достался мир. Страшный. Уродливый. Значит, надо сделать его лучше, насколько смогу, хотя бы на те 12 патронов, что есть в моем Вальтере».